Глава 24. «Маленькая жадина», — выдернул меня из размышлений ответ на мой отказ. «Ну да ладно, придется изучать на месте. Расскажешь потом, что они еще едят». «Орков сожрать хотели», — тут же сдала я цветочки. Те зашелестели, закачались и взглянули на меня укоризненно. Я ведь им не позволила. «Орков?» — призадумался дракон. «Вот-вот, пусть осмыслит». «Зачем?» «Я их воспитывала». «Кого? Розы?» «Нет, орков». Ирден опять примолк, а потом повернулся к калитке и спросил. «За что вождь хотел скормить вас своим охранным розам?» «Мы похитили горгулью». Откуда-то из тени донесся голос Джерзога. А я подпрыгнула на месте от негодования. «Это что, весь вечер рядом ошивался кто-то из зелененьких?» «А зачем вам понадобилось похищать горгулью?» — удивился Ирден. «Случайно», — немного смущенно ответил парень. Но тут со второго этажа из окошка спальни прозвучало иное пояснение. «Влуд, это я на них охотились. Я на мусин умею. И мы с хозяюткой их поймали. Они тютють валялись. И из тлав платить плеслось». Дракон, задрав голову, выслушал, хохотнул и уточнил. «Штраф за что?» «За охоту на разумных существ с помощью нечисти». Я отвела глаза. «Да, я хищная и опасная». «Из-за нарушения общественного порядка», — вздохнула я. «Даже так? Ладно, выясню». Ирден все же рассмеялся. Поцеловал мне на прощание руку, помахал горгулье, откланялся нам обеим и ушел. «Ну, диво», — спикировала ко мне на руки зараза, как только силуэт дракона скрылся на улице. «Неплохо, мне понравилось», — признала я. «Не скучала?» «Нет, мы иглали». «С кем и во что?» — принялась я открывать замки. «Зиёненьким, в слова. Я умнее, много знаю». «С Джерзогом?» «Он тут оставался, тебя сторожил. А кто тогда за нами с Ирденом ходил?» «Димардул», — ответил вместо горгульи Джерзог. Причем из тени, полностью его скрывающей, он даже не вышел. Он проследит, чтобы супруг вождя добрался в целости до дома. Я вздохнула и мысленно досчитала до 10. Подумала, и еще до 10. Не лишнее оно как-то. А потом еще раз вздохнула и пожалела, что у меня нет в руках волшебной палочки. Не брать же мне было ее с собой на свидание и в театр. Лежит дома, в спальне, на втором этаже. Подумалось, что не помешало бы обновить фантомный волшебный облик костюма Джерзога. Орки появлялись поочередно, то один, то другой, и я при каждой встрече освежала им наряды. И тут я почувствовала в пальцах руки, на локте которой сидела зараза, что-то твердое и тонкое. Неверяще посмотрела и... Нет, наверное, уже не изумилась. Но повертела волшебную палочку. Если уж топор орков оказался артефактом, который умеет то ли телепортироваться, то ли материализовываться по призыву хозяина, то почему бы волшебной палочке феи не уметь то же самое и даже больше? Хитро улыбаясь, я ткнула во тьму своим инструментом. Орк зашипел, ругнулся, но после довольно хмыкнул. Интересно, что я там ему нафиячила. Завтра увижу. А сейчас спать. Наш с Ирденом выход в свет не остался незамеченным. Если моя личность широко известна лишь в узких кругах, то драконище — публичная персона и местный житель. Понятное дело, что светской публике стало интересно, с кем же он провел вечер в театре и позднее в ресторане. Ну а поскольку фей, как я поняла, в Бериусе немного, может, вообще одна, да и то фальшивая, то меня быстро вычислили. И началось паломничество новых персонажей. Аристократки, умирающие от любопытства и жаждущие сплетен. Я этого невольно ждала, хотя и опасалась. И вот тут, как никогда, пригодились мне выдержка и воспитание. Да, я в данный момент предоставляю услуги, но... Я маг с высшим академическим образованием. Я по каким-то неведомым причинам выгляжу и ощущаюсь даже на плане ауры, как фея, и управляю фейским волшебством. Я аристократка из рода потомственных некромантов. Я завидная невеста с огромным приданым. Ой, упс, я уже не невеста. В общем, я к чему? А к тому, что меня не удалось размазать и пронять надменным снисходительным презрением, кое мне пытались выразить, когда узнали, что я всего лишь хозяйка модного салона. Выглядело это нелепо и смешно для меня. Но сбивала спесь с новых посетительниц, являющихся в роскоши шелков и в блеске драгоценностей. Это даже нелепо. В разгар яркого солнечного дня бриллианты и рубины. «Милочка, так вы и есть та самая фея?» Окатывали меня ледяным лишь внешне снисхождением, под которым плескалось жадное любопытство. «Здравствуйте, Риата. Затрудняюсь ответить на ваш вопрос, та ли я самая или не та. Позвольте представиться, Риата Клариса Терезия Монк. Желаете пройти?» «Да, милочка, желаю». «Риата Монк или Риата Клариса?» «Что, простите?» И они реально не понимали, что не так. «Вы можете обращаться ко мне так, Риата Монк или Риата Клариса. Не назовете ли свое имя?» «Вы что, не знаете меня?» Звучало, словно она королева, а я отчего-то не узнала ее в лицо. «Нет, Риата, не имела чести. Присаживайтесь. Чем могу помочь? Вы желаете заказать платье для себя или для вашего питомца? Собачка? Котик?» Дальше мне приходилось лавировать во фразах и вести светскую беседу. Причем, когда я говорю «светская», я имею в виду именно это. Те самые разговоры ни о чем, которые можно вести бесконечно долго в гостиных аристократок за долгими чаепитиями, в кружках дам-благотворительниц, во время визитов соседок. Ненавидела я это всегда всей душой. Но деваться мне было некуда, поскольку я должна была блистать. Потому что, возможно, однажды одна из этих дам могла бы стать моей свекровью или заловкой. Я улыбалась, была безупречно вежлива, воспитанна, и нет, не удавалось меня вывести из равновесия каверзными вопросами. «Помилуйте, дамы, меня с пеленок учили отвечать на вопросы так, чтобы ничего не пояснить, но придраться не к чему, ведь что-то же ответила». Почему Риат Ланс вдруг оказался в моем обществе? Тут понятно, что имелось в виду. Как меня, простую модистку, угораздило добиться приглашения от дракона и аристократа? И что же я отвечала? Много чего, но ничего. «Риат Ланс весьма интересный собеседник, вы правы», — отвечала я. «Вы были в оперете на том спектакле, который мне довелось посетить? Мило, не так ли? В столице Эстарина тоже много театров. А как вы относитесь к опере?» «Неплохо, и да, видела вас там. Так что о Риате Лансе, как вы познакомились, Риата Монк?» «Правда? Может, я тоже вас видела? Не напомните, вы сидели в ложе или в партере?» Я была так увлечена представлением, что не успела рассмотреть всю публику. «Бириус — прелестный город. И местные жители такие красивые. Риата, не желаете ли взглянуть на журналы мод из Эстарина? Я привезла с собой стопку. Это, конечно, прошлых сезонов, но вы можете увидеть разницу в тканях и фасонах. В Клайдберрисе намного теплее. А вы носите меха?» «Меха? Шубки? У нас слишком жарко. Риат Ланс, вам кем приходится?» «Ах, как обидно. Да, вы совершенно правы, в таком климате шубы неуместны. Но это так досадно. А хотите, я покажу вам, как вы могли бы выглядеть в пушистом манто или шубке?» «А как?» — переключалась собеседница. «Волшебством, конечно же. Прошу вас, встаньте перед зеркалом. Оно поможет увидеть то, что вы еще никогда не видели». Дальше артефакт демонстрировал свое серебряное лицо, говорил несколько комплиментов. Я взмахивала волшебной палочкой. Покидали мой дом любопытствующие аристократки, не удовлетворив это самое свое любопытство о моих взаимоотношениях с драконом, но совершенно очарованные. Хотя они все желали это признать. Молоденькие быстрее отходили, а вот те, кто постарше, до последнего поджимали губы и держали лицо. Ну и, конечно же, ослепительной примой светских посиделок, которые я вынуждена была терпеть, являлась зараза. Картавая, смешная, толстенькая, в милейших юбочках и платьишках. Вот как было удержаться от смеха или хотя бы от улыбки, когда она вальяжно проходила в комнату, усаживалась на диван и вступала в диалог. «Ну, смотлизи на меня. Нлавлюсь. А потому-то я звездя, а ты пока не звездя. Не глусти, ты тоже ничего. Не такая звездя, как я, ну, для человеков симпатичная. Мусинам человеков нлавятся такие, да? А я на мусин охотиться умею, ты можешь? От меня ни один мусин не уходились. Хоть и снутю. Но сначала надо юбочку красивую, смотри, как у меня. Я подлисяюсь, да? Ой, типа клютися перед зеркалом. Пусистенькая, мягенькая. А я тоже мягенькая, но гладенькая. Но я потому что прелесть». В общем, это было сокрушительно. И те, кто не очаровался волшебными артефактами и фейским волшебством, крутясь перед зеркалом в фантомных шубках, манто, палантинах или в модных платьях, терпели поражение перед обаянием заразы. Харизма у нее ошеломительная. Подозреваю, даже мои дед с отцом не вынесут такой милости и прелести, и станут ее поклонниками. Где уж простым некромантам устоять перед такой невероятной горгульей? А драконище сбежал. Вот уверенно, этот хвостатый тип предполагал, что произойдет. И слинял, как говорили наши парни в академии. Потому что утром следующего после свидания дня пришел Максимилиан Хорт. Доставил заразе большого шоколадного зайца, прямо очень большого, почти с нее размером. Бутылку шипучего витаминизированного удобрения розовым кустам, букет хризантем, коробочку с эклерами и музыкальную шкатулку мне. На словах секретарь Ирдена передал, что его шеф срочно уехал по рабочим вопросам, так как ему прислали на рассвете приказ. И сказал, что Риатланд спросил сообщить, что будет отсутствовать более недели, но точно сказать не может. И, мол, со всеми просьбами и вопросами можно обращаться к Максимилиану. «Максимилиан, простите, а это ваш выбор был? Ну, вот эти подарки». Я покосилась на ошеломленную заразу, застывшую напротив зайца. У того ведь уши ого-го, поэтому в сидячем положении они были одного роста. «Нет, Риата Клариса», — хохотнул парень. «Мне поступило очень четкое описание того, что я должен купить, где и для кого. Шоколадную фигуру именно такую. А для вас конкретно это. Я выступил только исполнителем и посыльным». «Нась, Муси знает толк в том, тем поладывать Зенсину». Благоговейно выдала тогда нечисть. Половину эклеров она у меня, естественно, изъяла. Она же заводила шкатулку и, обгрызая своего гигантского зайца, начиная с ушей, слушала незатейливую мелодию. Когда та заканчивалась, горгулья тщательно вылизывала пальчики, вытирала их салфеткой и снова заводила шкатулку. К концу недели я уже не была столь уверена в том, что наш муж знает, как порадовать. Заяц все никак не доедался, а слушать музыкальную шкатулку заразе никак не надоедало. У меня уже глаз дергался от бесконечного проигрывания. При встрече попрошу Ирдена, чтобы все последующие подарки, если таковые случатся, были беззвучными. Заключительным аккордом явилось явление... Нет, как-то не звучит. Случилось явление матери Ирдена и Эдгара. Дверной колокольчик прозвенел уже вечером. Мы с заразой собирались мирно поужинать на кухне, избавившись, наконец, от всех клиентов и сплетниц. Уставшие, нервные, мы сели есть жареную курицу. Я ее разделала, себе положила с овощами. Горгулья ела пока без гарнира. Она не любит смешивать продукты. Употребляет абсолютно все, но по очереди. Сначала самое вкусное — мясо. Так вот, дверной колокольчик. Зазвенел, потом глухо вякнул, брякнул и стукнул. Мы с заразой переглянулись. Я вытерла руки, встала из-за стола и поспешила открыть нетерпеливому гостю. Ух, если это орки опять что-то натворили, я им сейчас. Сама не заметила, как в ответ на мое раздражение в одной руке ощутилась приятная тяжесть топорика, а в другой — гладкое древко волшебной палочки. Я рывком распахнула дверь и уставилась на эффектную даму средних лет в элегантном брючном костюме. Лицо у нее было несколько растерянное, а в руках она держала оторванный дверной колокольчик. Не внутренний и волшебный, суть которого я совершенно не понимаю. Он висит изнутри, в холле, и что делает, мне неясно. А обычный уличный, который я купила в скобяной лавке и подвесила над крыльцом. Вот его-то поздняя гостья и оторвала. «Вечер, добрый», — с паузами сказала я, глядя на свое попорченное имущество в ее руках. Она кашлянула, зачем-то спрятала колокольчик за спину, опомнилась и протянула его мне. Я приняла, естественно. Мне ведь его потом заново вешать. «Добрый вечер, Риата Фея», — произнесла женщина. Я кивнула и молча смотрела, ожидая продолжения. «Я в гневе», — сообщила она мне вдруг. Подняв брови, я покрутила испорченный колокольчик и ответила. «Я тоже». «Это досадная случайность». «Я так и поняла. И снова стою, жду. Что-то ведь ей нужно». «И что, вы меня даже не спросите, почему я в гневе?» — повысила она голос. «Нет». «Почему? Вам что, не интересно?» Ноздри ее красивого прямого носа раздулись. «Нет», — по-прежнему лаконично ответила я. «Да вы хоть знаете, кто я?» «Нет». Риата растерялась. То ли не встречала ранее флегматично настроенных детей семейства некромантов, привычных практически ко всему, то ли просто для нее вновь, что она кому-то может быть неинтересна и незнакома. Женщина сверлила меня взглядом. Я со скучающим видом рассматривала ее. «Вот», — наконец указала она на мою руку с брачным браслетом. «Я по этому вопросу». «А, понятно». «О, ну, наконец-то явился кто-то из драконов. Ирден же сказал, что в театре были представители его расы. И кто-то из них наверняка заметил браслеты с их магией. Все остальные, приходившие ко мне за сплетнями, были людьми или эльфами. Им просто любопытно». «Это все, что вы хотите сказать?» Возмутилась странная особа. «Да?» — повела я плечом. «Она что, ждет, что я начну ей все рассказывать, что ли?» «Явился, не пойми кто, испортил мне имущество, ничего не говорит, только возмущается и психует. А я, может, устала. Я, может, хочу доесть свой остывающий ужин, принять ванну и лечь в кровать. А не вот это вот все». «Нахалка!» — всплеснула она руками. Вот тут я обиделась и ответила. «А вы истеричка, и что?» Женщина опешила, моргнула и уставилась на меня. «Феечка, а ты меня совсем не боишься, что ли?» «Нет». «Но как же?» Настроение у визитерши менялось столь стремительно, что я не поспевала. То злится, то удивляется, то ругается, то озадачивается. «Но я ведь могу тебя уничтожить». Я вздохнула, цыкнула и погрозила топориком. «Нет, не ей. А розам, которые за время нашего дурацкого диалога успели протянуть несколько плетей и обвить их вокруг ног дамы. Оставалось только затянуть кольца и дернуть. И привет, точнее, пока-пока». «Ты мне угрожаешь?» «Не вам. Цыц, закопайтесь. И не смейте жрать гостей». Розы возмущенно, разочарованно зашелестели и потащили свои отростки обратно. И лишь сейчас нервная особа их заметила. Взвизгнула совсем как девчонка. Подпрыгнула на месте и скостовала шар огня. О, ну вот только пожара мне тут и не хватало. Я махнула волшебной палочкой, огонь в ее руках погас, а сами руки оказались спутаны внезапно удлинившимися рукавами. «Это что?» «Уважаемая Риата», проявляя феноменальное терпение и вежливость, произнесла я. «У меня был длинный трудный день. Я дико устала. Я хочу есть и спать. Если вам есть что сказать, говорите. Если нет, вам лучше уйти». «Я же мать!» «Чья?» «Ирдена. Мне донесли чудовищные новости. Я прилетела, чтобы проверить. И что я вижу?» «Ах, вот оно что!» Недобро прищурилась я. «Драконица, значит. Та самая женщина, у которой вырос сын прохиндей, жулик, обманщик и авантюрист. Зараза?» «Что?» Остолбенела она. «Да как ты смеешь?» «Тиво!» Выплыла из кухни в холл горгулья. В правой передней лапе она держала куриный окорочок и прямо на ходу от него откусывала. «Зараза, знакомься, мама Ирдена». «Ох ты, сбозитьки! Длакона мать!» Обрадовалась нечисть и взлетела. Правда, ненадолго и недалеко. Тяжело плюхнулась мне на руки и с живым любопытством уставилась на гостью. «Привет, свекловь!» В общем, тщательно продуманное вторжение гневной драконицы с претензиями к странной фее потерпело крушение. Фея какая-то неправильная никак не пугалась и не начинала оправдываться. Розы ожили и напали, нечисть с порога огорошила. Драконица стояла, открывая и закрывая рот и не находя слов. «Чего это она?» — спросила горгулья. «От радости», — ответили розовые кусты. У мамы Ирдена начал дергаться глаз правый. «Свекловь, тебя как зовут? Хоть и скулочку». И вежливая, щедрая горгулья протянула над грызиной окорочок гостья. А я так вымоталась за день, что у меня не было сил реагировать. Просто ждала, пока все как-то рассосется, и я услышу хоть что-то внятное. Приглашать Риату Ланс в дом мне ужасно не хотелось. Она же скандалить пришла, а у меня ни малейшего желания это делать. Но за меня решила зараза. «Плоходи, лакона мать, мы тебе тяя нальем. Хоть и с тяя, или все зе кулочку. Мы еще не все скусили, а ты мне хвость показись». Я вздохнула, отступила с порога, взмахом волшебной палочки вернула рукавам мамы Ирдена нормальную длину и пригласила. «Входите. Чай будете? И курочку. Мы еще не все съели». Я повернулась и пошла, не дожидаясь, пока гостья отомрет. Судя по цоканью каблуков и стуку двери о косяк, она последовала за мной. Значит, опомнилась от первого шока. Войдя в кухню, я положила на стол оторванный колокольчик, волшебную палочку и топорик. Ссадила заразу рядом с ее тарелкой и жестом пригласила Риату присесть. Та, затихнув, опустилась на стул и уставилась на горгулью. Та на нее. И вот две представительницы чешуйчатых видов сидели и смотрели друг на друга. А на меня уже никто не обращал внимания. Я успела приготовить чашку чая, поставить ее, тарелку и приборы перед мамой Ирдена, села на свое место и только тогда нарушила тишину. «Меня зовут Клариса Терезия Монк, урожденная подданная королевства Эстарин. А это карликовая горгулья. Ее зовут Зараза, и она тоже Монк». Драконица чуточку нервно хихикнула, совсем не как взрослая солидная аристократка, и уточнила. «Монк? Некроманты? Люди?» «Дя. У нас мама некломанть, папа некломанть, блатики некломантики, дедуська некломанть и еще дедуська зельеваль. Кого некломанть не тогось, зельевал отлавит». Зараза протараторила свою любимую присказку про мое семейство. «А ты, значит, фея?» Осмыслив пояснение, спросила Риата Ланс. «Досадное недоразумение. Я тоже человек, но не некромант. Маг-бытовик широкого профиля. Вторая специализация — зельеварение. Диплом Старинской столичной академии магии». «Глупости уж, поверь мне, феечка. Ты феечка», — отмахнулась она. «Человек. Фея. Человек я, Риата Ланс. Человек». Свекровь прищурилась, отрастила вдруг коготь и без предупреждения ткнула меня им в расслабленно лежащую на столе руку. Вроде не сильно, но до крови. Драконица эту кровь на своем когте сначала посмотрела на свет, понюхала, лизнула и резюмировала. «Фея, стопроцентная и абсолютная». «А я тебе говорила, хозяечка, мы феечки, а ты не велела». «Летиция Фердинанда Ланс», — представилась мать Ирдена, и мы с Заразой кивнули. Из холла и гостиной доносилось шебуршание, артефакты шпионили. Со стороны улицы тоже шорохи. Розы, небось, пытаются или подслушать, или подлезть плетьми в дом. Мы помолчали. Я отрезала кусочек куриного мяса, положила в рот и принялась тщательно пережевывать. Мне надо осмыслить. Как-то все идет не так, и чем дальше, тем это не так сильнее. Зараза тоже вздохнула, замурчала, как большая кошка, и откусила от своего куриного окорочка. Задней лапой она подтолкнула в сторону гостьи блюда с нашим ужином. Я тоже пододвинула, предлагая присоединиться. Свекровь, несколько дезориентированная и ошеломленная нашей встречей, повела носом. Пахло вкусно. Жареная румяная корочка на упитанной крупной курице, сладкие печеные овощи с травами и пряностями. Отказываться Риата Летиция не стала. Задумчиво наложила себе вполне приличную горку еды, не стесняясь, отрезала едва не пол тушки от птицы и приступила к еде. Ужинали мы в тишине, пока внезапно передо мной не шлепнулся вестник. «Феечка, спаси. Прости, что подвел. Твой муж». Конец первой книги.